Глава 4. «И вспомним во времена трудные, что были воины великие у человечества, и придут они в годину трудную, и освободят они человечество от гнета адского». Книга Надежды, стих 11. «Сделку», — уверенно ответил я. «Ты берешь меня с собой и рассказываешь все, что знаешь об этом мире. А я решаю проблему с рейдерами». Девушка закусила губу и снова стрельнула глазами в сторону жителей деревни. Я ждал. Торопить Ирму смысла не было. Я хотел, чтобы она приняла решение самостоятельно. «Нокс не разрешит тебе идти с нами, Ахилл», — покачала головой косуля. Меня порадовало, что девушка даже не подумала сомневаться в моих возможностях. С этим моментом мы разобрались полностью. Он всем сразу сказал, что ты не хочешь идти и останешься в деревне. «Вот как?» — удивленно приподнял бровь я. И девушка тут же испуганно прикрыла рот ладошкой. «Я не это хотела сказать», — торопливо выпалила Ирма. «То есть Нокс?» «Нокс меня сейчас не интересует», — невозмутимо произнес я. «Со старостой и его сыном уже все было ясно. Новая информация всего лишь дополнила портреты. Он ничего не решает. Сейчас главное ты». «Я?» — растерянно переспросила Ирма. В глазах девушки тревога боролась с удивлением и недоверием. «Ты?» — уверенно кивнул я. «От тебя зависит, дойдут жители до нужного места или нет. От тебя зависит, как примут деревенских твои родичи. Что тебе пообещал староста за помощь?» Ирма неожиданно покраснела и потупила взгляд. Словно я разгадал какую-то невероятную тайну. После скотского отношения местных, унижения, изнасилований и хрен знает какого еще дерьма, староста обязан был как-то задобрить девчонку и убедить ее помочь. По большому счету, Ирма могла просто уйти в лес одна. Тащить с собой толпу людей причин у нее не было. «Не он», — робко ответила Ирма. «Пес обещал взять меня в жены и защищать от рейдеров. Потом, когда мы вернемся». «То есть до этого защищать было не нужно?» — хмыкнул я. Слова староста насчет изнасилования одной из его подопечных я прекрасно помнил. «Побалуются и разбегутся. Кажется, так?» «Ты не понимаешь», — возразила девушка. «Не понимаю», — подтвердил я. «Космос всемогущий. Это как же ей промыли мозги, что она сама защищает этих трусливых ублюдков?» «И никогда не пойму. Но сейчас это не важно. Поверь, Нокс не будет против. Окончательное решение за тобой. Ты согласна на сделку?» «Да», — набравшись храбрости, ответила Ирма. «Я провожу тебя и расскажу обо всем. А ты убьешь столько рейдеров, сколько сможешь, если они будут угрожать мне, нам». Недомолвочки, оговорочки. Ирма отчаянно пыталась скрыть информацию о своем настоящем доме. Даже на себя весь договор переключила, чем еще больше подогрела мой интерес. Из девчонки был очень посредственный дипломат, но пользоваться этим я не собирался. Главное, что она была со мной честна. На текущем этапе этого было достаточно. «Тогда не будем терять время», — поднимаясь, произнес я и направляясь в сторону толпы людей. Меч демонстративно нес на виду. Руку чуть отвел в сторону, словно приглашая единственного кандидата на ссору повторить попытку. Пес намек понял и оперативно удалился в задние ряды. Резерв был пополнен всего на 50 единиц, так и оставшись в красной зоне. Внешне я тоже не особенно изменился за прошедшее с момента пробуждения время. Однако морально раздавить противника это мне не мешало. Я вырубил пса обычным поленом. Парень понимал, что с мечом в руке я его просто зарежу, как бешеную собаку. «Зачем ты?» В отличие от сына, старику нужно было сохранить лицо перед людьми. Я видел, что Ноксу страшно. Очень страшно. Но сбежать подальше он просто не мог. Без того пошатнувшийся авторитет рухнет окончательно. После этого старику придется просто уйти из деревни. «Передумал, и хочу пойти с вами», — ответил я и насмешливо посмотрел в глаза старейшине. Голос при этом оставался тихим и спокойным. «Можно?» Уничтожить формального лидера поселения я мог всего пары фраз. В текущей ситуации это не представляло никакой проблемы. Нокс ничего не мог сделать. Не мог возразить или остановить меня силой. Его единственный аргумент трусливо сбежал и сейчас сверлил мне висок ненавидящим взглядом из задних рядов. Мой вопрос не подразумевал альтернатив. Я просто давал старику шанс сохранить лицо. Не потому, что он был мне приятен, или я хотел ему помочь. Просто в текущий момент я слишком плохо представлял себе реалии окружающего мира и не хотел сходу взваливать на свои плечи 30 беспомощных крестьян. «Конечно!» — усиленно закивал староста. Он ухватился за протянутую соломинку, как утопающий цепляется за спасительный круг. Старик очень быстро осознал всю сложность ситуации и не стал упрямиться. «Рад, что ты передумал. Путь не близкий, и лишняя пара оружейных рук точно не помешает. Мы-то с оружием не ладим, не наше это все». «Нокс!» — подал голос один из мужиков, стоящих позади старосты. «Ты ж говорил, что чужака тут оставим, что рейдеры его за место Вира заберут». Старик мгновенно побледнел и шумно сглотнул. К говорившему Нокс не поворачивался. Все его внимание было сосредоточено на моем лице, а я улыбался. «Ситуация изменилась», — коротко произнес я. Лицо мужика было простым, как топор, который торчал у него за поясом. Я мог подробно объяснить текущую диспозицию, но не был уверен, что этот человек меня поймет. «Веру отдам позже. Если по дороге нам встретятся рейдеры, то я сам с ними поговорю». Этого оказалось достаточно. Нокс понял, что может дышать спокойно, и тут же изобразил любящего дедушку. «Косуля, дочка», — фальшиво улыбнулся староста. «Раз все собрались, то в путь пора. Ты в середку становись. Не дай хозяева, зверь какой нападет». Уже выстроившиеся по краям селяне напряженно уставились друг на друга. Прямо старик об этом не сказал, но всем было понятно, что их используют как живой щит. Правда, возмущаться никто не стал, чем я был порядком удивлен. Подобное обращение для местных было нормой. Толпа чуть шевельнулась, напомнив мне поведение стада крупных животных. Мужчины встали по краям, женщины и несколько детей разных возрастов ушли в середину. Под защиту старосты и его сына. Это оказались единственные два мужика в этой части построения. «Ну, хозяева в помощь!» — скрипуче произнес Нокс. «Говори, дочка, куда нам?» Все это время я стоял чуть в стороне, не стремясь вливаться в стройные ряды крестьян. В случае опасности помощи от них ждать не приходилось. А вреда могло быть много. Для себя только отметил, что над толпой в паре мест виднеются наконечники копий рейдеров. По одному с каждой стороны. Ирма на мгновение прикрыла глаза, и я удивленно замер на месте. С моей позиции было отлично видно, как перед лицом девушки на мгновение мелькнуло зеленоватое поле интерфейса. Будь я проклят, если это не система навигации. Эффект длился не больше секунды. А потом косуля открыла глаза и указала в сторону видневшегося справа перелеска. «Туда», — уверенно произнесла Ирма. «Тропа начинается там». Люди качнулись вперед, а я так и остался стоять на месте. Это немедленно заметил пес, который толкнул своего отца в бок, кивком указывая в мою сторону. «Становись к нам, Ахилл!» — позвал меня староста. «Али, выбери себе место по нраву среди людей!» «Уже выбрал», — не двигаясь с места, отозвался я. Староста пожал плечами и изобразил сожаление. Вроде как он сделал все, что мог. Взвесив все вводные, я пришел к выводу, что роль разведчика сейчас не вытяну. Запас энергии был недостаточным для создания простейшей маскировки. Возможности в бою тоже были ограничены. Мне даже на местную регенерацию не хватало. Поэтому решил идти позади основной массы людей. Это даст мне время правильно оценить обстановку и выбрать оптимальный способ противодействия угрозе. Но укоризненные взгляды деревенских вообще никак не реагировал. Многие сочли мой выбор способом сбежать в случае опасности. Но мне было плевать. Я точно знал, что без меня они просто не смогут выжить. Оружие в руках еще никого не делало воином. Даже если местным дать хорошую плазменную пушку, рейдеры с самодельными мечами уделают их в два счета. Потому что рейдеры были падальщиками, не хищниками, но и далеко не жертвенными овцами. Я отпустил основную группу на 10 метров и только потом пошел следом. Над толпой селян стоял гул голосов. Никто из них не стремился понизить голос или хоть как-то замаскироваться. Это вызывало раздражение. Пришлось себе напомнить, что имею дело не с профессиональными военными, а с перепуганными гражданскими помогло. Во время войны нам приходилось эвакуировать целые планеты перед высадкой лердагов. Тогда творился настоящий хаос. Люди всегда остаются людьми. Они не герои. Чтобы постоянно смотреть в лицо смерти, нужно иметь яйца. Я знал много профессиональных военных, которые пасовали перед опасностями, и несколько гражданских, что дрались как черти. Моей нелюбимой поговоркой было: «Все зависит от всего». Людям свойственно бояться, но раньше у них были мы, идеалы, которые появлялись в самые тяжелые моменты, и тогда начинали бояться наши враги, до того момента, как умирали. Сейчас происходящее больше напоминало странную экскурсию с очень молчаливым экскурсоводом. В роли последнего выступала Ирма. Девушка каждые 10 минут ненадолго останавливалась, сверяясь с картой. Последние сомнения в этом исчезли, когда весь отряд неожиданно свернул посреди поля, обходя невидимое препятствие. Подобную тактику мы использовали во время боя, обходя минные заграждения, свои и противника. Для дополнительной маскировки все системы работали в импульсном режиме. Сейчас ситуация была далека от боевой, но куцый интерфейс Ирмы просто не умел работать иначе. В месте поворота я ненадолго задержался, пытаясь обнаружить признаки невидимого препятствия. Мои собственные системы молчали. Даже на обычный сканер энергии не было. Визуальный осмотр результатов не дал. Разве что краем зрения была заметна зеленоватая дымка неизвестного поля. Правда, как только я пытался ее рассмотреть, аномалия растворялась без следа. За 2 часа мы добрались до нужного перелеска. В моей голове безжалостно тикал таймер обратного отсчета. Минимальное время до появления разведки рейдеров составляло 3,5 часа. Скорость движения отряда оставляла желать лучшего. Хорошо, хоть на привал никто не предлагал остановиться. Такими темпами мы уйдем еще километров на 5-7. Рейдеры будут идти налегке. Сколько-то времени займет осмотр деревни и поиск следов. Потом начнется погоня. В лучшем случае получится без проблем добраться до кромки дальнего леса, который виднелся на горизонте. Это был неплохой вариант для встречи гостей. Лес для опытного человека как родной дом. А дома и стены помогают. В моем случае деревья. «Нужно прибавить скорость», — догнав основную группу, сообщил я Ноксу. Вернее, говорил я, глядя на старейшину, но информация предназначалась Ирме. «Если нас догонят в поле, то уйти без проблем будет сложно». «Ты же собирался сам беседовать с рейдерами, чужак!» — не сдержался пес. «Вот и случай предоставится!» «Что-то заметил?» — более конструктивно подошел к моему вопросу Нокс. «Посчитал», — не обратив внимания на слова пса, ответил я и указал рукой вперед. «Если идти в том же темпе, то нас увидят, когда мы дойдем вон до той рощи». «Ну, увидят и увидят», — пожал плечами староста. По всей видимости, он вообще не верил, что у нас получится сбежать. «Если увидят, то рейдерам не нужно будет нас искать», — возразил я. «Они просто отправят гонца к основному отряду и пойдут следом, а потом атакуют все вместе». «Не атакуют», — произнесла Ирма. «Мы уйдем на тропу. Им придется ждать своего проводника. Тропы не любят чужих». «Они вообще никого не любят», — сплюнув в сторону, проворчал какой-то мужик из внешнего кольца. «Бродит погонь всякая! Дожили! К диким своей воле идем!» Народ вокруг тут же зашикал на мужика, и тот резко осекся. Я с интересом посмотрел на Ирму, но та сделала вид, что ничего не слышала. Еще одна крупица информации отправилась в БСО. Встроенный биокомпьютер усердно жевал данные и однажды должен был выдать внятный ответ. Отряд двинулся дальше. Почти все жители слышали наш разговор и невольно ускорили шаг. Встречаться с разгневанными рейдерами никто не хотел, но пришлось. Я привычно мониторил окружающее пространство. Судя по отрывкам разговоров, особых опасностей в этих местах не водилось. В густой траве мелькали тушки крупных мышей, иногда в отдалении срывались с лёжки какие-то звери. Мирный пейзаж нарушали только устало сопящие люди и аура страха, висевшие над отрядом. Такие штуки я научился чувствовать на войне без всяких системных подсказок. Через 2 часа позади появилась пара преследователей. Они были полностью уверены в своих силах и уверенно сокращали дистанцию. Я уже знал, что стандартный размер малой группы у местных охранников обычно 3 человека. Значит, еще один уже спешил обратно. Видимо, с осмотром деревни рейдеры справились быстрее, чем я думал. В целом это было неплохо. Я ускорился и быстро поравнялся с Ирмой. Староста нервно покосился на меня, но говорить ничего не стал. «Сколько до тропы?» — спокойно спросил я. «С версту примерно», — отозвалась девушка. «Подождете меня у входа», — коротко приказал я. «Если через 2 часа не приду, уводи людей». «Куда ты?» — мгновенно напряглась девушка. «Погуляю немного», — улыбнулся я в ответ. «За меня не переживай, найду вас по следам». И тут же отстал. Следующий вопрос Ирмы так и не прозвучал. Никто из деревенских преследователей еще не видел. И я не стал поднимать панику. Насчет следов тоже не врал. Не нужно было быть следопытом, чтобы заметить оставшуюся в чистом поле просеку. 30 людей шли сплошной кучей. Разве что стрелки на земле не рисовали, как в детской игре. Рейдеры шли по этой тропе, как по аллее Конфедерации. Шли уверенно и очень быстро. Почти бежали. Я отошел на пару метров в сторону от тропы, пригнулся и медленно пошел в обратном направлении. По пути нашел большое птичье гнездо с 3 крупными яйцами. Забрал одно. Следом подобрал пару камней. Вскоре послышалось отчаянное пыхтение и недовольные маты. Не знаю, на что рассчитывали эти парни, но сражаться с жителями деревни они точно не собирались. И вообще, что могли противопоставить им обычные селяне? Но у меня есть для гостей сюрприз. Я лег на землю и разложил перед собой оружие. Яйцо, 2 камня и меч. К подходящему месту шел целенаправленно. По пути видел небольшой холмик, с которого открывался отличный вид на тропу, оставленную отрядом. «Сука, этот Нокс!» — злобно прошипел один из пыхтящих мужиков. После длинной пробежки в кожаном доспехе от обоих шел такой духан, что можно было гарантированно попасть даже закрытыми глазами. «И вепрь, дебил! Как можно было сдохнуть в этой дыре? Мы оттуда даже новиков не берем!» «Ты потишь так про старших!» — без особого энтузиазма ответил его напарник. Видимо, разговор шел уже по 10-му кругу, и оба бандита от него порядком устали. «Сейзе сказал, что наших парней четко разделали. Деревня так не может. Да и с новиками ты не прав. Был же кто-то». «Сам-то в это веришь?» — фыркнул первый. Я чуть приподнялся, чтобы рассмотреть противников. Первый оказался лысым жилистым мужиком с отвратительным ушлым лицом. Такой предаст и даже не поморщится. Над головой лысого горело имя Филин. «Откуда бы взялся у них идиот, готовый против нашего босса пойти?» «Не знаю», — пожал плечами второй. «Длинный». Имя полностью описывало этого рейдера. Руки, ноги, туловище и даже нос были непропорционально длинными и нескладными. «А Новик тот все собирается, да никак не соберется», — продолжил Филин. «Так что тоже не в счет. Вот сейчас догоним и всем от души навешаю. И Ноксу, и мужикам. Найду самого здорового и по яйцам ему как врежу». «Пора». Я слегка приподнялся и метнул найденное яйцо. Послышался громкий хруст. Снаряд попал точно в сапог Филина, замазав своим содержимым голенище. Длинный немедленно распахнул рот и громко заржал. «Идеально!» «Ни хрена смешного!» — взревел лысый, но его друг уже не слышал. «Вот теперь они остановились. Отлично». Второй мой бросок оказался не менее точным. Камень попал в рот рейдеру, обломал зубы и застрял в горле. Длинный захлебнулся смехом и начал падать на землю. Только в этот момент до Филина дошло, что что-то не так. Он потянул из ножен меч, поднял голову и получил от меня подарок. Камень выбил бандиту глаз. Нужно будет подумать о более приличном метательном оружии. Прощу, может, себе сделать. Я подхватил меч, поднялся сам и легко сбежал на тропу. Длинный плевался кровью и пытался перевернуться. Филин просто лежал без движения. Я обошел их по дуге и всадил меч в висок лысого. Тело слегка дернулось, видимо, притворялся. Запас энергии 65 из 1000. Его напарник ухватил меня за ногу. В руке бандита мелькнул нож. Я, ломая пальцы противнику, ударил по вооруженной руке 2-й ногой и рухнул коленом на грудь рейдеру. «Сколько людей в отряде?» — холодно спросил я. «Сколько в вашей группе?» «Пошел ты!» — прохлюпал длинный. И я молча кивнул. Меч вошел противнику под подбородок. Рейдер пару раз дернулся и обмяк. Запас энергии повышен. Запас энергии 72 из 1000. Что ни говори, а психологическая подготовка у этих парней хороша. Уже второй спокойно посылает меня с моими вопросами при смертельной опасности. Стоило отдать должное их лидеру и учесть это на будущее. Или это простая тупость? Все хотят жить, я знаю. Чем же их так психологически накачали? Обещали бессмертие? Идиоты. Я легко поднялся и посмотрел в сторону ушедшего вперед отряда. Твою мать! Увидев в паре километров бледно-зеленое зарево тоннельного перехода, проворчал я.